«Ваша светлость?» Грейсон отвесил вежливый поклон воина в присутствии человека с базы герцога Ренола. Герцог Хасит Ренол впечатлял. Он был таким же высоким, как и Грейсон, но шире в плечах. Его большая, мощная лапа крепко сжала руку Грейсона. Герцог по-прежнему носил свою густую черную бороду, на фоне которой его улыбка казалась ослепительно белой. Молодой полковник помнил, что раньше герцог Ренол одевался во все красное, за это он и получил свое прозвище. Но здесь, на Хельме, подобное одеяние слишком бросалось бы в глаза. Теперь на нем были блуза с рюшами и богато отделанные штаны, какие носили торговцы. Его высокие сапоги тоже выглядели недешево. Богач любил похвастаться своим вкусом. Грейсон не сомневался, что наряд герцога вовсе не случайен. Он слышал от кого-то, что якобы любимые красные тона красного охотника – это один из способов внушить трепет своим подчиненным. Своеобразный психологический трюк. Ведь люди всегда ассоциируют красный цвет с кровью, опасностью и смертью. На этот раз одежда богатого горожанина дала герцогу дома Курит и возможность спокойно посадить свой шаттл, совершить прогулку по оккупированному городу и прийти в этот дом на холме Грязгавина, не привлекая к себе ни малейшего внимания. «Я рад снова видеть вас», – проговорил герцог Ренол. «Хотя вы, вероятно, этому не поверите». «За последнее время я уже привык ничему не удивляться, ваша светлость», — ответил Грейстон. «Одним из самых больших сюрпризов оказалось известие о том, что вы здесь». «Обстоятельства вынудили меня», — произнес красный охотник. «События начали разворачиваться довольно быстро, поэтому для того, чтобы предвидеть, к чему они приведут, я должен наблюдать за ними в непосредственной близости». Охотница, корабль герцога Ренола, находилась в Хельмской системе вот уже почти 5 дней, но никто не заинтересовался этим. Возле Хельма шныряли дюжины марикских кораблей, начиная от монстра и сопровождавших его кораблей, заканчивая шаттлами типа «Сигай», да грузовиками вроде тех, что стояли сейчас в Хельмдаунском космопорту. Подобно большинству современных военных организаций, правительство дома Марика доверяло частным торговцам и купцам перевозку провизии, необходимой для столь большого флота, который обрушивался на Хельм за последнюю неделю. Охотница со своими шаттлами была тщательно замаскирована под легковооруженное торговое судно. Альфа, один из шаттлов герцога Ренола, приземлился в Хельмдаунском порту, не вызывая излишних кривотолков. Просто еще один мирный купец. И Ренол хорошо играл свою роль обладателя торгового корабля. В другом конце комнаты находилась Дейра Равенна. Эта высокая, красивая женщина была одной из самых известных куртизанок Хельмдауна. Грейсону пришло в голову, что она совсем не похожа на шпионку. Но ведь то же самое можно сказать и о Моргане с Аткинсом или о том же Кинге. Он бросил взгляд на Кинга, удобно расположившегося в мягком кресле. Тот был одет в простые брюки и рубашку, выбранные им для предстоящего визита в город. «А как вообще должен выглядеть шпион?» – задумался Грейсон. «Я и понятия не имела, что все это время его светлость находился так близко», – сказала Дейра. «Я считала, что мои доклады перевозят случайные торговцы через сотни световых лет. И вот появляется Аллард с кольцом его светлости». И заявляет, что последние 2 месяца красный охотник находился буквально по соседству. Грейсон покачал головой. Подобное поведение отнюдь не являлось обычным для герцогов, даже Курицки. Он нащупал под своей рубашкой тонкий пакет, лежавший во внутреннем кармане. Там находились бумаги, которыми герцог Ренол обеспечил Кинга, чтобы тот смог привести Грейсона на встречу с ним. А это уже совсем не походило на обычную манеру поведения именно герцогов дома Куриты. «Но почему вы мной интересуетесь, ваша светлость?» Улыбнувшись, Ренол массивной пятерней пригладил свою бороду. «Резонный вопрос. Но на него не так-то просто ответить. «Достаточно сказать, что Аллард доложил мне о том, что Хельм станет вашей наградой за службу Марика в борьбе с Ляо. Меня это крайне заинтересовало. Есть причины, и немалые, чтобы считать, что оружейный склад Звездной Лиги все еще здесь, в ваших владениях. Если бы вы стали владельцем этого сокровища, у меня, возможно, появились бы кое-какие шансы». Грейсон скептически посмотрел на него. Ответ герцога Ренола его совсем не удовлетворил. Почему еще раньше герцог решил подослать Кинга следить за ним? Несомненно, Ренол не мог заранее знать о том, что Марик собирается отдать хельмские владения Грейсону. «А почему вы решили, что я стану вам помогать?» Герцог Ренол задумчиво поджал губы. «Конечно, я так не думал. Во всяком случае, я знал, что вы не согласитесь на добровольную помощь. Но, сделав кое-какие исследования, я пришел к выводу, что в этом районе происходит нечто очень важное. Мои агенты, имеющие доступ к коммуникациям сверхчастотных генераторов звездной сети, сообщили о том, что Хельмом заинтересовался Комстар. И я просто решил, что охотнице необходимо быть неподалеку, дабы воспользоваться удобным случаем, если такой подвернется». «Удобных случаев здесь сколько хотите», — заметил Грейсон. «Если я вас правильно понял, вы планировали совершить внезапный набег в самый разгар совместных усилий Дома Марика и Звездной Сети по отысканию склада Звездной Лиги». «Именно это я и планировал. Но в то же время я прекрасно понимал, что вы тоже не будете стоять в стороне и наблюдать за их действиями. И мне показалось, что, возможно, нам с вами удастся прийти к какому-либо, соглашению. А когда я получил сообщение по поводу объявления вас изгоем, моя уверенность в гибкости сложившейся ситуации только укрепилась». Герцог Ренол пристально взглянул на Грейсона. «Я 4 года знал вас и сражался с вами, полковник Карлайл. И я не верил и не верю историям насчет того, что вы уничтожили сдавшийся город». При упоминании о Тиньданьской бойне выражение лица герцога Ренола разительно переменилось. Его косматые черные брови грозно сдвинулись, взгляд темных глаз стал мрачным и холодным. «Сначала я вообще не поверил этому докладу». Голос герцога изменился под стать его взгляду. Он подошел к низкому столику, на котором стояла ваза с фруктами, и оторвал большую спелую ягоду от грозди золотистого псевдовинограда. «Уже капитулировавший город разрушен столь же хладнокровно, как давят виноград». Он сжал виноградину двумя пальцами, выдавливая желтый сок, потекший по его руке. «Фу!» Гнев герцога улетучился. Ренол, казалось, смутился. Вытерев ладони рубашку, он продолжал. «Когда Аллард на следующий день связался со мной через дыру и сказал, что совершить ничего подобного вы просто не могли, хотя бы уж потому, что он находился с вами все это время, я решил, что мне пора появиться в Хельмдауне. Они пытаются использовать против вас методы, которые, как кажется мне, будут обречены на провал. И мне не хотелось бы, чтобы эти подонки одержали победу». «Все это очень лестно». «Я не собираюсь вам льстить, полковник Карлайл. И не стал бы, даже будь у меня время на подобные глупости. Но я знаю, что сокрушить можно вашу репутацию, но не вас». «Прошу прощения, так что же вы хотите?» «Разве теперь вам не ясно?» — раздраженно бросил герцог. «Мне хотелось бы получить свою долю того, что вы там отыщете на складе Звездной Лиги». Хотя Кинг вряд ли успел объяснить Ренолу, что Грейсону, по всей вероятности, известно местонахождение склада, герцог, казалось, даже не сомневался в этом. «А что в обмен?» «Я буду ходатайствовать перед находящимися в моем распоряжении войсками, чтобы они постарались выручить Серый Легион Смерти. Я обеспечу ваш полк транспортом, и вы сможете отправиться куда вам будет угодно. Я добуду также транспорт для всех тех ценностей, которые удастся извлечь со склада». Не будучи уверенным в том, что ему ответить, Грейсон просто кивнул. Ренол глянул на дорогие наручные часы со встроенным компьютером, переведенные на местное время. «Должен вас предупредить, что времени в вашем распоряжении очень мало. В любой момент могут приземлиться корабли лорда Гарта. Я не знаю, где сейчас находятся ваши люди, полковник, но если они направляются к складу, необходимо спешить. Рано или поздно наблюдатели герцога Ирианского с орбиты наверняка засекут ваше войско. Когда вы достигнете склада, вам не удастся долго скрывать его месторасположение». Грейсон в задумчивости мерил шагами богато украшенную комнату. «Красный охотник отлично все продумал. Бедственное положение легиона дало герцогу тот шанс, которого он ждал. Герцог Ренол получит свою часть оружия Звездной Лиги, а Серый Легион Смерти – возможность убраться с планеты. Такой выход устраивал обе стороны. И только одна проблема по-настоящему беспокоила Грейсона. Имеет ли он право в действительности доверять герцогу Ренолу? Подобное соглашение полностью опрокидывало все прежние представления Грейсона о своем противнике. Именно коварство Ренола, как он всегда считал, послужило причиной смерти его отца и краха его подразделения. К тому же Грейсон всегда ассоциировал Красного Охотника с домом Куриты, известным всей внутренней сфере своей хладнокровной жестокостью и грязными политическими методами, которые сделали бы честь самому Макиавелли. Трудно доверять такому правительству. Так можно ли доверять человеку, имеющему прямое отношение к этому правительству? Но минуту назад Грейсона поразила реакция герцога Ренола на тенданскую бойню. Он не сомневался в искренности мрачного выражения лица и голоса этого человека. Герцог Ренол был воином, но не актером. Он говорил грубо и прямо и, по-видимому, отдавал предпочтение молчанию перед ложью. Но было ли этого достаточно? Могло бы общее негодование по поводу жесткого кровопролития считаться основанием для взаимного доверия? В конце концов, Ренол тоже должен быть уверен в том, что Грейсон выполнит свою часть сделки, если уж собирается помогать ему кораблями, людьми и боевыми роботами. «А сколько боевых роботов у вас с собой, ваша светлость?» «Одна рота». «Я знаю, что это немного». «Рота? 12 машин? А шаттлов сколько?» 6. Герцог Ренол улыбнулся. «Поймите, полковник, ведь 5 из этих шаттлов пусты. Я предназначал их для других целей, нежели перевозка моих боевых роботов в пространство Марика». Грейсон засмеялся. «Хорошо сказано. Для других целей». Признание герцога Ренола стало тем последним доказательством, которая требовалась Грейсону и окончательно подтолкнула его к принятию решения. Желая произвести впечатление на Грейсона, Красный Охотник вполне мог бы пообещать ему целый полк боевых роботов, якобы пригнанных сюда для того, чтобы освободить Серый Легион Смерти. Он сумел бы извернуться и пообещать Грейсону помощь, лелея в то же время планы приземления и кражи оружия. Но герцог Ренол признался, что располагает всего одной ротой боевых роботов, и объяснил, почему. «Ваша светлость, помимо всего прочего, мне хотелось бы убедиться в том, что разрушителям Тяньданя не удастся извлечь выгоду из своих злодеяний». Солнце уже давно зашло, когда Кинг и Грейсон промчались через северную возвышенность, направляясь на юго-восток. Хельмдаунские огни остались позади. Разговор с герцогом Ринолом занял больше времени, чем предполагалось. И дело было вовсе не в том, что возникли какие-то проблемы при переговорах. Красный охотник прекрасно понимал. Полной гарантии даже того, что Грейсон сумеет добраться до склада Звездной Лиги, не существует. Ведь для этого, в конце концов, требовалось своротить целую гору. Он решился рискнуть, надеясь, что Грейсон сможет пробраться внутрь и взять оттуда хоть что-нибудь. Он даже не стал изворачиваться и уклоняться от сути дела, как опасался Грейсон. Но прямо сказал, сколько у него военного снаряжения и боевых роботов. «Все это», — добавил герцог, — «в лучшем случае не продумано. Мы не знаем, что вы найдете на складе. Мы не знаем, где будет враг и насколько он силен. Хорошо, если нам, по крайней мере, посчастливится просто спасти вас и ваш полк». Улыбнувшись, красный охотник покачал головой. «Но клянусь богами космоса, если наша авантюра не провалится, мы одержим потрясающую победу. Добычи с избытком хватит на двоих, а поделить ее мы сможем и позже». «Так вы собираетесь делиться с нами поровну?» – уточнил Грейсон. «Мой юный друг, уж если этот склад и впрямь так велик, что... то мы с вами сможем воспользоваться даже малой частью того, что там есть». Грейсон посерьезнел. «Мне бы хотелось, чтобы мой полк остался невредимым. Это я тоже постараюсь обеспечить». Задержка объяснялась затянувшимся обсуждением подробностей плана действий. Грейсон сообщил, что около полусотни его людей оказались в плену, и, судя по последним сообщениям, их все еще держат на борту захваченных шаттлов в скалистом ущелье. Грейсон не понимал, почему их не увезли, хотя и подозревал, что полковник Лангсдорф надеялся использовать пленников в качестве приманки, чтобы выманить легион из окрестностей Дюрандели. Пока Лангсдорф будет думать, что Грейсон по-прежнему там, пленники останутся в ущелье. Но когда он поймет свою ошибку, пленников, вероятно, увезут в Хельмдаун или, еще хуже, убьют. Грейсон хотел, чтобы герцог Ринол, совершив внезапный набег, освободил шаттлы. Это будет нелегко и может повлечь за собой потери в людях и технике. Но Грейсон прибегнул к простой логике. Если им удастся освободить корабли, то они вместе с их экипажами смогут отправиться к месту встречи, условно названному рандеву, заранее выбранной площадке для посадки шаттлов поблизости от склада с оружием. Тогда люди Грейсона смогут погрузиться на борт своих собственных кораблей. А герцог Ринол заполнит свои пустые шаттлы тем, что они смогут вытащить со склада. Два герцогских Т-корабля в состоянии загрузить всего 8 шаттлов. 6 Ринола плюс пару грейсоновских. Охотница доставит Дейма с Фобосом к соседней системе Стюарта, где корабли Легиона смогут перейти на борт индивидуума к капитану Тору. Затем Серый Легион Смерти пойдет своим путем. А эскадра герцога Ринола вернется во владение дома Куриты. План в общих чертах был прост. Но обсуждение конкретных деталей оказалось кошмарно сложной задачей. Где следует находиться в зоне приземления, то есть рандеву? Как ее обозначить? Каким образом дюжине боевых роботов герцога Ринола удастся захватить Фобос и Деймос, оставив с носом осторожного и бдительного врага? Что если грязная ложь, сгубившая репутацию легиона, опередит их, и они обнаружат, что индивидуум вместе с экипажем взят в плен? Что если при попытке добраться до оружия Звездной Лиги обрушатся перекрытия? И каким будет условный сигнал? Хотя герцог Ринол и обещал так или иначе помочь легиону выбраться с Хельма, им был необходим сигнал. В случае, если помещение склада завалит при взрыве, герцогу не стоило рисковать шаттлами. Но самой сложной проблемой оказалось освобождение двух шаттлов легиона. Пока не прибыли боевые роботы, На Хельме в распоряжении герцога Ринола находилась пехотная рота, насчитывающая 90 человек, и группа атаки, состоявшая из танков типа «Галеон». Ринол был уверен, что под покровом темноты это сравнительно маленькое войско сумеет высадиться из Альфы и пройти через космопорт без особых осложнений. Космопорт кишмя кишел марикскими солдатами и машинами. Несколько роботов и отряд солдат не должны привлечь к себе особого внимания. После космопорта они на полной скорости двинутся в восточном направлении. Само по себе это войско, конечно, не сможет устоять против орудий шаттлов. Но изучив привезенные герцогом Ринолом орбитальные карты, Грейсон сумел разработать хитроумный план. План был трудным и опасным. Но только он один мог дать Легиону надежду на освобождение шаттлов и снаряжения, которое находилось у них на борту. А главное, 50 томившихся в плену товарищей по оружию. Грейсон с Кингом покинули Хельмдаун через 3 часа после захода солнца. Переговоры Грейсона с Ринолом невольно затянулись. Выполнение плана освобождения шаттлов требовало много времени, которого оставалось чертовски мало. Колонна легионеров вот уже час как находилась в пути. Только на то, чтобы их нагнать, должно было уйти не менее 3 часов. Грейсон и Кинг успели пройти около 2 километра к югу от города, когда ночное небо над их головами внезапно вспыхнуло. Отъехав с дороги, они осмотрели, как ослепительно яркие гигантские светляки снижаются один за другим, наполняя небо пламенем и грохотом. Это совершал посадку флот лорда Гарта.